Глава 14. Подарок хозяину. Когда Наката услышал хриплый низкий голос чужака и понял смысл произнесенной им фразы, все его существо радостно затрепетало. Наконец-то явился тот, кто понимает толк в играх, кто способен разделить его страсть и даже научить кое-чему новому. Он узнал тень, проникшую в его мозг и обещавшую ему нечто, какую-то новую перспективу. Власть. Назовем вещи своими именами. Студент сам поразился охватившему его парадоксальному воодушевлению. Он не увидел в незнакомце конкурента. Для него тот был почти богом. А с богом нельзя конкурировать. И в любом случае лучше играть за сильную команду. Пришествие супера мгновенно изменило все. В сузившемся мирке Накаты это стало событием поистине грандиозного масштаба. Это был переворот, революция, установление долгожданной тирании. Дело Джугашвили жило в потомках. А разве плохо быть наместником бога в пещере? Пожалуй, это даже лучше, чем самому отвечать за все. В общем, студент безоговорочно принял нового хозяина, впустил его в себя и теперь принадлежал ему душой и телом, кожей и кровью, потрохами и сердцем. Но мессию надо достойно встретить. Это прямая и приятная обязанность будущего наместника. Поднести, если возможно, богатые дары, заверить в своей абсолютной преданности. Студент лихорадочно размышлял, что можно считать наилучшим подарком. Ключи от осажденного города? Но завоеватели так уже здесь. Тайны? Какие к чертовой матери тайны? Сведения о заговоре? Для этого еще не наступило время. И даст бог, не наступит. Разве что подставить мэра. Вдруг Накату осенило. Книга и цветок. Если он лишит людишек этих смехотворных символов прошлого и заодно иллюзии относительно будущего, то они превратятся в покорное и легко управляемое стадо. Неужели хозяин не оценит должным образом его стараний? В том-то и дело. Студент не был уверен, что пришелец вообще поймет, как много значит книга и цветок. Вряд ли он даже умеет читать. Зачем это богу, расписывающемуся чужой кровью? Раз не поймет, то сочтет Накату дешевым подхалимом. И студент просто не успеет щегольнуть своим уникальным набором игр. Жаль, если хозяин не почувствует вовремя, с кем имеет дело. Наката знал, что может принести много пользы. Голова шла кругом от сомнений. Приближалась точка невозвращения, после прохождения которой надо определяться, на чьей он стороне. И пути назад уже не будет. Риск велик. Столь многое он ставит на карту, не зная о хозяине почти ничего, если не считать невнятных потусторонних намеков. Ошибка обойдется дорого. Собственно говоря, проиграть равносильно гибели. Студент не ожидал, что в решающую минуту его охватит предательская слабость, а связанных мыслей не останется вообще. Он чувствовал себя как девственник, который в первый раз дрожащими руками снимает с девушки кофточку и от волнения ощущает безнадежную вялость между ног. Студент последним выбежал из своей каморки, когда напали Дегра. Он и потом держался в сторонке, до тех пор, пока Локи не убрался, прихватив с собой Барбару. Роскошная добыча. Это обстоятельство устранило колебания Накаты. Хозяин прибрал к рукам объект его вожделения. И теперь Барби будет принадлежать только им двоим. С богом надо делиться самым дорогим и время от времени приносить ему жертвы. Зато как удобно жить в его тени, пока ты сам не стал жертвой. Студент не верил, что высшее существо может серьезно отнестись к самке, пусть даже и красивой. Наиграется с нею и отдаст Накате. Эротические фантазии, тесно переплетавшиеся в его мозгу, жаждой власти могут воплотиться в реальность гораздо раньше, чем в самых радужных планах. Во всяком случае, так казалось студенту. И никто не поручился бы за адекватность его выводов. Хорошо, что он еще не вернул книгу Лео. А Лео было сейчас не до книги. Он возился с ранеными, потому что имел чуть более ясное представление о медицине, чем все остальные обитатели пещеры. Отсутствие лекарств сделало его попытки облегчить боль чисто символическими. Он помогал душе, а не телу. Каждому, кто пострадал в схватке с Дегра, оставалось уповать на защитные силы своего организма и на капризную божью волю. Лили тоже крутилась рядом, приносила подогретую воду, промывала раны и восполняла недостаток опыта избытком подлинного сочувствия и доброты. Четверо мужчин отправлялись наружу с печальной миссией. Им предстояло вырубить во льду могилу для Ярослава. Тяжелая многочасовая работа. Студент поискал взглядом Роя. Поганец мэр, признавший во всеуслышание новую власть, отправился к себе. Не иначе, чтобы замолить свежие грешки. Все были при деле. Наката тоже нашел себе занятие. Он начал собираться в путь. Одеваясь и заворачивая в тряпку подарок, он размышлял о грешках мэра. Не настало ли время вытаскивать на свет чужое грязное белье? Рой надломлен, это ясно. Его авторитет подорван. Надо помочь ему сломаться окончательно, а затем столкнуть вниз. Взять его тепленьким, пока он не пришел в себя. И студент начал догадываться, как наилучшим образом обтяпать это скользкое дельце.